Мы в день на стриме. Когда мы входим в клуб, мы не считаем шлюп. Когда мы входим в клуб, наш рэп читают слух. Серега, черный бумер и Дава Манукян. В багажнике растения, мечта ботаника. По-любому нормальный повод, всем по-любому шатаем повод, все бро. Сегодня мамы, несомненно, мы самые медные, как Зипрот. Дружные темы, мы рушим стены и сон системы, как кит-дрог. Эти дядя тяжел до цены, так откровенно, как кит-дрог. Черный, черный, черный, черный, стоп-сигнали.